Люди стояли метрах в 50 от нас у подвесного моста, открывшегося за поворотом тропы. Их было около 20, и стояли они уверенно не потому, что имели численное преимущество, а просто потому, что ощущали себя хозяевами здесь. Большинство замерли в серповидном строю, слева и справа на флангах по 4 лучника с большими луками. Чуть впереди еще один с резным крестом в круге на длинном древке. И на полпути между нами еще один, явно начальник. Я заметил, что эта группа имеет вид регулярного отряда, не только по строю. Они были одинаково обмундированы, жесткие кожаные кирасы, круглые щиты у лучников за плечами, кожаные шлемы, средней длины и ширины, почти прямые сабли, большие ножи, томагавки, наручья на правой руке. Никакого снаряжения у них не было. Это тоже говорило в пользу того, что они местные. Наши тоже рассыпались полукольцом, но выгнутым, чтобы в случае чего быстро сомкнуться в кольцо. Я медленно достал палаш и, еще помедлив, наган. Совершенно неожиданно их командир, я видел широко посаженные синие глаза на смуглом от природы лице и шрам на подбородке, заговорил. «Я капитан Востока. Меня зовут Герберт. Кто вы такие и зачем перешли границу Колорадо?» «Ах ты, ублюдок!» — процедил Йенс, доставая топор левой рукой. «Но я удержал его. Некая мысль, похоже, правильная, забрежила в моем мозгу. Я князь Олег. Мы идем к Тихому океану, где нас ждут друзья. Мы просто хотим пройти через ваши земли и не держим в мыслях ничего плохого». Мне показалось, что в отряде Герберта произошло какое-то облегченное движение. Капитан Востока спросил, «Вы из Европы?» «Да». «Если они не врут, то они не люди Гонсалеса», — сказал кто-то в строю, но Герберт пресек начавшееся шевеление взмахом руки и снова обратился ко мне. «Я вижу, что вы бывалые люди. Мы не хотим драться, но у нас очень неспокойно». «Урса?» — уточнил я. Герберт отмахнулся. «С ними мы справляемся довольно легко. Ты положишь оружие, я тоже. Мы поговорим». «Согласен», — без раздумий ответил я. «Парень был мне симпатичен, и я привык доверять ощущениям». Герберт передал оружие подошедшему мальчишке. Я отдал свое Сергею. Тот спокойно и понимающе спросил. «Не они?» «Да похоже, что не они», — ответил я, уже шагнув вперед. Несколько секунд мы с Гербертом рассматривали друг друга. «Ты, наверное, русский?» Первым нарушил он молчание. Я кивнул. «Мы обычно дружелюбнее встречаем незнакомцев, ну, если они не урса», — он улыбнулся. «Но вчера у нас украли двух девчонок, а парня, который был с ними, убили. Мы думали, что вы десант Гонсалеса». 3 часа назад какие-то мерзавцы на дирижабле убили моего друга из арбалета», — медленно сказал я. «И мы думали, что вы из той же компании». «На дирижабле?» — лицо Герберта окаменело. «Да это же и есть Гонсалес! 3 часа назад? Куда он отправился?» «На запад», — я указал рукой. «Черт!» — вырвалось у Герберта. «Послушай!» — он смерил меня взглядом. «Если вы думали, что это мы, но все-таки шли дальше, значит, собирались мстить? А как же иначе?» — удивился я. Герберт кивнул. «В 20 милях отсюда стоит наша столица, Элберт. Как насчет того, чтобы отправиться туда и кое-что обсудить с советом?»